подруга, пора расставания. Листья опавшие, желтая грусть. Ты улетаешь, а я провожаю. Любовь отпускать я боюсь. Дома семья есть, где все не сложилось. Дальше работа, дела меня ждут. Но ты еще здесь, хоть и рейс объявили. И есть для любви 5 минут. Летим по небу перелетными птицами, в стаи сбившись на северную. Ты мне одноклассница, я одноклассник. С тобой еще встретимся вдруг. Смотрим друг другу в глаза и вздыхаем, как получилось, что мы разошлись. Было же все у нас вроде нормально, но дети у нас от других. Жизнь оказалась нелегкая штука, и лишь одно утешает. Всегда ты одноклассница, и я одноклассник. Мы будем встречаться всегда. Летим по небу перелетными птицами, в стаи сбившись на север, на юг. Ты мне одноклассница, я одноклассник. С тобой еще встретимся вдруг. В стаи сбившись на север, на юг. Ты мне одноклассница, я одноклассник. С тобой еще встретимся вдруг. С тобой еще встретимся вдруг.